Как выяснилось чуть позже, о жизни Ширяева Инина знала намного меньше, чем считала сама. И как ни старался Гуров помочь девушке вспомнить имена, звания или хотя бы какие-нибудь приметы тех милиционеров, с которыми встречался Ширяев, ничего такого, что могло бы подтолкнуть сыщика в нужном направлении, Елена рассказать не смогла. «Самые обычные люди!» Пожимая плечами, отвечала она на все вопросы Гурова о высокопоставленных ментах. «Да и не присматривалась я к ним. Я тогда просто жизнью наслаждалась. Даже не думала, что мне эти люди когда-нибудь понадобиться смогут». «Но почему вы вообще решили, что люди, с которыми несколько раз встречался Ширяев, были милицейскими чиновниками?» Не унимался сыщик. «Так он сам мне хвастался», — хмыкнула Елена. «Говорил, что у него, дескать, вся московская милиция в кармане, и закона бояться у него нет причин». О деловых партнерах ее бывшего любовника Инина высказалась примерно в той же манере. И почему-то после получаса бесполезного допроса Гурову упорно стали лезть в голову одни и те же слова. «Попрыгунья стрекоза, лето красное пропело». Сыщик усмехнулся. Действительно, сейчас Елена именно такую стрекозу и напоминала. Окунулась в халявную роскошь, развлечения и беззаботную жизнь с головой, наслаждаясь ими и совершенно не думая о том, что в один миг все может перемениться. Вот за это теперь и расплачивалась. Впрочем, не только за это, а и за свою провинциальную доверчивость тоже. Единственным сведением, которое хоть в какой-то степени оказалось полезным сыщику, был рассказ Ининой об одной из ее встреч с Ширяевым, случившейся незадолго перед их расставанием. По словам Елены, бизнесмен в тот вечер приехал к ней страшно злой и отказался ехать с девушкой в ночной клуб, который уже неделю как обещал ее свозить. Ссылаясь на усталость, он предложил провести вечер дома, после чего Елена, уже приготовившаяся к новому развлечению, естественно, закатила Ширяеву истерику. Некоторое время бизнесмен пытался ее успокоить уговорами, а потом не выдержал. «Или ты сейчас заткнешься, или я уеду отсюда и больше не вернусь!» Рявкнул он на девушку. «Весь день меня сегодня менты доставали, а тут еще и ты с катушек слетела! Лучше заткнись, говорю!» «Какие менты? Ты же говорил, что у тебя в ментовке крыша хорошая!» Елена настолько оторопела от неожиданной вспыльчивости Ширяева, что даже забыла обидеться на него. «Вот эта крыша меня и достала!» — буркнул Ширяев. «Денег я им, видите ли, мало плачу. Можно подумать, я эти баксы печатаю или на деревьях в садах выращиваю!» «Ну тогда им больше, они и отстанут. Тебе что, денег жалко?» — наивно предложила Инина. «Ну, знаешь, если бы я так поступал, то сейчас работал бы дворником и последний хрен без соли доедал!» — фыркнул бизнесмен. «Ты лучше не лезь, куда не просят, а сходи за бокалами. Я с собой бутылочку мадам Клико принес. И повторяю в последний раз, ни о каких поездках сегодня даже не заикайся. Я хочу спокойно отдохнуть и подумать». На этом конфликт и был исчерпан. Елена смирилась с требованием своего бойфренда, а запомнила этот вроде бы незначительный эпизод исключительно по двум причинам. Во-первых, это был первый случай, когда Ширяев позволил себе повысить на нее голос. А во-вторых, после того, как Ширяев надолго пропал из ее жизни, Инина то и дело укоряла себя, вспоминая этот вечер и гадая, уж не послужила ли ее капризность причиной расставания. Ну а Гурова рассказ Елены о первой ссоре с Ширяевым укрепил в подозрении, что именно оборотни в погонах причастны к исчезновению бизнесмена. И если телохранителей Ширяева сегодня не найдут, то будет понятно, как им удалось спрятать бизнесмена. «Ну что же, благодарю вас», — сказал Гуров, когда решил, что дальнейший разговор с Еленой не имеет смысла. «Спасибо за помощь. С удовольствием бы поговорил с вами еще, но мне пора ехать». Уже стоя в дверях, сыщик обернулся, протянув Ининой свою визитную карточку. «Да и еще. Наверное, Елена Алексеевна, вам все же придется к нам явиться для составления протокола. Это простая формальность и ничего более, но она необходима. Будьте добры, перезвоните мне через пару дней. Я вам скажу, когда нужно будет прийти. Но если случится что-то непредвиденное, мы сами вас найдем». «Подождите!» – неожиданно остановила его девушка. «Не знаю почему, но я вам верю. Вот только...» Инина замялась, и сыщик ободряюще улыбнулся ей. «В общем, если ко мне приедет кто-нибудь другой, я никаких показаний ему давать не буду». «Вот как?» – удивился Гуров и хмыкнул. «Это ваше право. А впрочем, уж такую маленькую проблему я как-нибудь уладить смогу. До встречи!» И сыщик, не оглядываясь, пошел вниз по лестнице. Всю дорогу до главка Гуров размышлял над разговором с Ининой. Едва только взявшись за поиски Ширяева, сыщик уже знал, что бизнесмен, мягко говоря, не симпатичен ему, как, впрочем, и любой другой преступник. Но теперь образ бизнесмена и вовсе вызывал у Гурова предельное отвращение и брезгливость. Ширяев представлялся ему эдаким пресыщенным снобом, считавшим своей собственностью все, во что вложил деньги. Может быть, в другое время полковник и отказался бы от этого дела из-за нежелания участвовать в спасении такого негодяя. Но не теперь. Над Ширяевым стоял еще кое-кто. И этот кое-кто был несравненно хуже. Хотя бы потому, что, прикрываясь своей властью, беззастенчиво манипулировал жизнями людей. Если для того, чтобы добраться до оборотня, нужно было спасти негодяя, Гуров сделает все, чтобы поиски Ширяева оказались успешными. По дороге сыщик несколько раз звонил в свой кабинет, пытаясь узнать у Станислава последние новости. Но трубку никто не брал. Гуров прекрасно понимал, что Гречко просто так не мог уйти с поста, бросив порученное ему задание. Что-то должно было случиться. Но, по крайней мере, Стас должен был бы позвонить Гурову и предупредить его о своей отлучке. Сыщик никак не мог понять, почему Гречко этого не сделал. И лишь когда сотовый телефон зазвонил, он понял, почему раньше так и не дождался сообщения от Станислава. Его мобильник, как всегда, лежал в бардачке в «Пежо». «Слушаю», – рявкнул Гуров, отвечая на звонок. «Лёва, тебя когда обратно ждать?» – поинтересовался Станислав. «Уже еду. Что-нибудь случилось?» В голосе сыщика отчетливо слышалось беспокойство. «Ничего особенного!» Гуров почувствовал, что Кричко ухмыляется. «Просто я тут кое-что нарыл про нашего пропавшего без вести бизнесмена. И не только про него. Приезжай быстрей. Думаю, тебе это будет очень интересно». «Жди, буду через полчаса», — ответил сыщик и отключил связь. «Похоже, этот день никогда не закончится».